Комитет Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родиной 21 апреля опубликовал «Белую книгу», в которой разоблачил подлинную картину политики Пакунхи в отношении Северной Кореи и ее катастрофические последствия, бешеные попытки и гнусный план южнокорейских консервативных сил, которые все-таки, высказываясь за политику противоборства против севеространой, намереваются продолжать ее впереди. Период следующего властвования. Политика консерваторов в отношении севеространой нацелена на противоборство в общественных строях, войну против севера и послушное следование за внешними силами. Катастрофическое состояние межкорейских отношений – это результат враждебной политики консерваторов и сохранение политики противоборства, показывают предсмертные потуги консерваторов, которые оказались в безвыходном тупике, отмечается в «Белой книге» Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родиной.